Глава 22. 22. Не хотели тебя втягивать. Пойми, мы тебя не знаем. Зачем тебе рисковать всем и сбегать с нами? Серега неожиданно подвел вполне логичные аргументы под то, что Никиту планировали оставить на растерзание Марики. Впрочем, тот всегда был хорош в умении играть словами. Но теперь мы поняли, что ты на самом деле один из нас. И больше никаких тайн. Заявление вихрастого парня звучало довольно сомнительно, но Никита все равно кивнул в ответ. Помогать и верить другим он был таким всегда. Впрочем, посматривать и следить, чтобы ему не прилетело от новых выкрутасов его товарищей, он тоже будет. Так, а теперь поподробнее расскажи, как прошла встреча с Айлой. Там была Марика? Что именно они сказали? Тебе как-то угрожали в процессе? Не пытались тебя запутать? И точно ли они пообещали нас не трогать? Увидев, что все прошлые разговоры закончены, Алиса решила завалить Никиту вопросами, и парень неожиданно осознал, что рассказывать все эти детали он может еще очень долго. А время-то уже приближается к 10 вечера. И сегодня второй раз подряд пропускать общение с дневником он точно не собирается. Никита беспомощно огляделся по сторонам, ища возможность по-тихому сбежать подальше от всех этих расспросов, и тут заметил, что они подошли к яйцу дракона. Рядом с рестораном уже начала собираться очередь, но, несмотря на нее, зеленолицый страж на входе все равно узнал Никиту и помахал ему рукой. «Эй, Кит! Сегодня к нам?» Он прокричал это во весь голос, совершенно не думая о дородном толстяке в первых рядах, который чуть не подавился напитком из фляги, который именно в этот момент прихлебывал. «Тебя и тут знают? Это же яйцо дракона, самое крутое место в городе!» Алиса тут же добавила еще один вопрос в свой список. А Никита неожиданно осознал, что вот же он способ остаться одному. «Да, я тут с друзьями!» Никита помахал в ответ стражу и быстро потянул девушку и остальных за собой. «Вы хотели узнать, как я завожу связи? Вот он способ. Можете посидеть, посмотреть, может быть, пообщаться с кем-нибудь. А мне надо бежать готовиться выполнять условия сделки с Айлой». Никита намекнул, что его новое дело важно для всех, а потом повернулся к подошедшему официанту. «Этих троих в ту же комнату, что и в прошлый раз. Ну, или куда еще можно. И запишите все на мой счет». Последнюю фразу Никита добавил, подумав, что будет, когда его друзьям принесут счет. Нет, с одной стороны, он бы не отказался посмотреть на их лица, но с другой, когда они не смогут расплатиться, а они не смогут, это испортит его собственные отношения с Дарреном Маком. Да и та же Алиса наверняка попробует на нем отыграться. Нет, тут проще все предусмотреть заранее. «За прошлый раз». Пользуясь случаем, Никита незаметно передал официанту мешочек денег, забранных в лавке. Он как раз отложил ровно 3000 монет и теперь решил, что перед тем, как снова залезть в долги, надо расплатиться за старые. «Все будет». Официант склонил голову и быстро увел за собой Серегу, Данилу и Алису. Так что те даже возразить ничего не успели. Вот что значит профессионализм. Никита же оглядел еще раз очередь, убедился, что там нет никого знакомого, и, опасаясь от того, что все еще находится в центре внимания такой толпы, поспешил обратно в секту. Парень даже перешел на бег, чтобы точно не опоздать. К счастью, на этот раз ему уже никто по дороге не попадался. Он спокойно добежал до своей комнаты и, посмотрев на часы, понял, что у него даже еще осталось время на душ. В итоге, когда через 15 минут Никита открыл первую страницу дневника и принялся ждать очередного сообщения, он был уже чист, свеж и полон светлых ожиданий от своего бумажного наставника. Все же, как думал парень, он вчера совершил небольшой подвиг, спас друзей от неминуемой смерти. Призраки — зло. Женщины — зло. Мой ученик — идиот. Начало сообщения было несколько не таким, как ожидал Никита. Впрочем, это же дневник, он всегда такой. «Тем не менее, в тебе есть стержень следования пути Ордена. Словно бы ты был рожден для... Неважно. Сохрани молот, он тебе понадобится. Продолжай изучать руны, особенно те, про которые тебе врут. Беги из секты, тут пробуждается древнее зло. И держи мой подарок. Он поможет тебе повысить тайное знание и открыть способность, без которой в этом месте тебе не стать подмастерьем света. Чертов картоп... Опять 444 знака. Дневник верен своим традициям. Хотя, если забыть о привычных оскорблениях в начале, на этот раз он явно дал немало советов и даже пообещал подарок. Никита принялся оглядываться по сторонам, пытаясь понять, что же книга имела в виду. И в этот момент из ее обложки, как в момент пробуждения, выдвинулась игла и вонзилась в палец парня. Только на этот раз она не набрала кровь, а наоборот, сама что-то впрыснула внутрь. «Надеюсь, это был не яд?» Никита сжал губы, чтобы не зашипеть от боли. А потом он резко грохнулся на пол. При этом сознание парня, словно воспользовавшись тем, что тело его не удерживает, скользнуло вперед. А потом его затянул проявившийся перед книгой полупрозрачный портал. Почти как во время путешествия на Землю. Никита улыбнулся, а потом тут же зажмурился, потому что прямо в лоб ему устремилось чье-то стальное копье. Парень попытался увернуться, но его призрачное тело оказалось совсем не таким ловким, как живое, но, к счастью, удар огромного копья прошел сквозь парня без какого-либо вреда. Как и конь, на котором сидел закованный в стальные латы всадник. И остальные его товарищи, что промчались мимо. «Что это?» Никита огляделся по сторонам и понял, что эта сияющая атака кавалерии почему-то происходит в каком-то подземелье. «Просто смотри!» Рядом с парнем появился такой же призрачный силуэт книги. «Это последние дни капитула Серого Шипа, последнего из наших орденов, что пытался скрыться от врагов под землей. Сириус Сольвейн смог договориться с безымянным королем Дварфом. Он дал коротышкам знания для сражения с демонами. Те выделили людям земли, но убийцы с поверхности не остановились». Никита с гораздо большим интересом принялся смотреть на разворачивающуюся перед ним битву. Отряд рыцарей с разгона врезался в ряды противников. Люди, орки, зеленолицые эльфы, там были все. Перед рыцарями выросла стена из камня. Но сорвавшиеся с пары копий лучи света разнесли ее на кусочки. Казалось, еще немного, и они врежутся в ряды своих врагов и начнут крушить их направо и налево. — Смерть последователям темной силы! За орден! Громовой клич прокатился по подземелью.